Китай и Россия – братья навек? В свое время Советский Союз здорово помог Китаю, который до середины XX века был страной третьего мира. К 1930 годам Китай сильно пострадал от гражданской войны и междоусобиц генералов, а огромная часть населения подсела на опиум. Потом Китай завоевала Япония, а в октябре 1949 года была создана Китайская Народная Республика. Правящая КПК была создана при прямой поддержке со стороны СССР, и победа над японцами – это тоже во многом заслуга СССР. Советский Союз первым признал КНР легитимным государством, и Москва заключила с Пекином договор о взаимопомощи и дружбе. СССР помогал КНР деньгами и кадрами, китайские студенты массово ехали учиться в СССР, и в Китае быстро была создана современная инфраструктура. Заводы, фабрики, магазины, больницы, школы, дома культуры. Такие же, как в СССР. А потом в Китае началась культурная революция, и Мао Цзэдун начал избавляться от идеологических оппонентов. По стране прокатились погромы под девизом искоренения всего старого – культуры, обычаев, мышления и привычек. Эта революция завершилась сама собой в 1976 году, после смерти Мао. А уже в 1970-е годы КНР начала дружить с Вашингтоном, являющимся крупнейшим противником СССР. Одновременно в стране началось очередное реформирование, в итоге приведшее страну к китайскому экономическому чуду. А потом Советский Союз развалился, а Китай продолжает развиваться в бешеном темпе. Нынешний китайский лидер Си Цзиньпин говорит: «За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытания переменчивой международной ситуации, и сегодня они являются собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой». Но, как уже говорилось выше, не стоит слишком уж обольщаться китайскими уверениями в дружбе. Все это не более чем дань традиционной вежливости. Китай, как массовый индивидуум, всегда исходит из соображений прямой выгоды для себя, простого и явного прагматизма. Он всегда защищает только свои интересы и, главное, имеет тысячелетний опыт реализации подобных целей. Никогда не заигрывайте с Китаем, даже на миг не допускайте мысли, что вы все понимаете и полностью контролируете ситуацию. Ни на миг не расслабляйтесь, не позволяйте себе заносчивости, не обольщайтесь временными успехами, иначе вы станете жертвой мгновенной реакции китайской деловой культуры и в один момент потеряете все, что удалось накопить. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед. На самом деле китайцы – это грамотные, опытные и очень жесткие партнеры, нацеленные на перехват инициативы, на выдавливание иностранцев, чужаков из бизнеса, на подчинение их интересов своим. И что характерно, все это делается и всегда будет делаться с улыбкой на лице. А теперь посмотрим, что происходит между Россией и Китаем сейчас. Президент России Владимир Владимирович Путин заявляет, что российско-китайские отношения превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны, что и в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. По его словам, политический диалог между двумя странами стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Принято считать, что нынешние отношения России и Китая строятся на принципах добрососедства и мирного сосуществования, что они надежны и взаимовыгодны. Собственно, незадолго до майского 2024 года визита в Китай Путин так и сказал: «Мы знаем, и я просто повторю, обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий». Российский лидер назвал отношения двух стран одним из существенных гарантов стабильности в мире, а потом отметил: «Мы никаких блоков не создаем, и наша дружба не направлена против третьих стран. Она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было». И в самом деле, еще в 2012 году Китай определил ряд концептуальных установок, координирующих направления его внешней политики, которые прямым образом относятся к партнерским отношениям с Россией. Это гармоничный мир развития, взаимные учебы и сотрудничество, взаимодоверие и дух равноправия. Однако с тех пор прошло немало лет, обострились противоречия между Россией и глобальным Западом во главе с США, и очень многое изменилось. прежде всего произошел просто невероятный экономический рост Китая. Чтобы понять, до какой степени это серьезно, нужно посмотреть на список стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности ВВП по ППС. По данным МВФ на 2023 год, ВВП по ППС Китая составил 32,9 триллиона долларов США. Это 18,7% от общемирового уровня. А вот у России этот показатель равен 5,2 триллиона долларов. И это всего 2,9% от общемирового уровня. Кстати, по номинальному значению ВВП Китая составил 17,7 триллиона долларов. Это второе место в мире. А у России этот показатель в 8,8 раз меньше – 1,99 триллиона долларов. И это лишь 11 место в мире. Для сравнения, в 2010 году ВВП России составлял 1,6 триллиона долларов, а ВВП Китая – 6 триллионов долларов, то есть разница составляла всего 3,75 раза. Подобный увеличивающийся разрыв негативно влияет на отношения двух стран. Относится это главным образом к структуре товарооборота, которая сейчас не является благоприятной для экономики России. Многие экономисты даже считают это серьезной угрозой. Да, по итогам 2023 года объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных 240,11 миллиарда долларов. Досрочно достигнув запланированного объема товарооборотов 200 миллиардов долларов, стороны подняли планку до амбициозной суммы в 300 миллиардов долларов. Вроде бы выглядит все вполне прилично, но с другой стороны, размер товарооборота Китая с США составил в 2022 году 759,4 миллиарда долларов, а в 2023 году, даже уменьшившись, 664,45 миллиарда долларов. И получается, что для Китая Россия теперь является куда менее значимым торговым партнером. Ее доля в китайском товарообороте составляет лишь 3,9%. А ключевыми торговыми партнерами Китая стали страны, которые Россия считает недружественными. Это прежде всего государства Евросоюза и США. При этом доля Китая в товарообороте России по итогам 2023 года выросла с 27% до 45%, и это крайне опасно. Почему? Да потому что растет зависимость России от Китая. При этом подавляющая доля китайских закупок в России приходится на минеральное топливо. Нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, а также на медь, руду, древесину, рыбу и крабов. А вот ввозит Россия из Китая в основном транспортные средства, одежду, обувь, станки, инструменты, электронику, электрооборудование и тому подобное. Налицо явный торговый дисбаланс. Как видим, налицо сырьевой перекос в российских поставках в Китай и рост зависимости России от китайских поставок продукции высокой степени переработки. Более того, если говорить об автомобилях, то китайцы, воспользовавшись открывшимися возможностями из-за ухода западных брендов, полностью захватили российский рынок. Примерно то же самое можно сказать и об электронике, а также о бытовой технике. На практике Россия стала не просто сырьевым придатком Китая, она еще и практически потеряла европейский рынок. На европейском направлении, например, нефть из России продолжают покупать лишь Турция и Болгария. То есть, как говорится, положила все яйца в одну корзину, чего народная мудрость делать категорически не рекомендует. И покупают китайцы российское сырье по заниженным ценам, то есть имеет место экономическая неэффективность, меньшая прибыльность поставок, например, того же российского трубопроводного газа. Да, торговля между Россией и Китаем сейчас демонстрирует рекордные объемы, но нельзя игнорировать и узкие места и барьеры, препятствующие эффективному развитию двусторонних отношений в долгосрочной перспективе. Главное тут – логистические трудности, плюс негативные тренды в мировой экономике и проблемы российской экономики, плюс непредсказуемость цен на энергоносители и возможные вторичные санкции США и Евросоюза. Кстати, о вторичных санкциях. Китайские банки боятся попасть под вторичные санкции США, и они отказывают в открытии счетов российским компаниям, причем не только тем, которые находятся в санкционных списках. Китайские руководители на встречах улыбаются, а по факту российская инфраструктура уже давно недостаточна на восточном направлении. Железнодорожная сеть и без того перегружена экспортными грузами в Китай, так что не все грузоотправители могут отправить свои грузы. Имеет место дефицит и мощности морского транспорта из-за введенных санкций, не хватает трубопроводной инфраструктуры. А главное, нет возможности привлечь длинные деньги на устранение всех этих узких мест. И Китай тут не проявляет никакой активности. По данным Министерства торговли КНР, на конец 2022 года общий объем накопленных китайских инвестиций в Россию составил 9,9 миллиарда, а это всего 0,3% от общего объема прямых иностранных инвестиций Китая. Плюс с конца марта 2024 года китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний. Понятно, что это делается после угроз США в адрес китайских банков, но факт остается фактом. У российских дистрибьюторов уже начались сложности с оплатой готовой продукции из Китая. Китай вписан в мировую экономику, он является мировой фабрикой и опасается попасть под вторичные санкции. Поэтому мы имеем проблемы с денежными переводами между нашими странами. Кирилл Анатольевич Катков, российский востоковед. Президент России с гордостью заявляет, что Китай не просто стал главным торговым партнером России, а у двух стран еще и увеличиваются объемы взаиморасчетов в национальных валютах. Россия и Китай заключили ряд соглашений для проведения платежей в национальных валютах, и в результате к сентябрю 2023 года доля рубля и китайского юаня в двусторонних торговых расчетах достигла 90%. Более того, Россия занимает шестое место в мире по объему валютных резервов в мире, и сейчас запасы России пополняются за счет юаней. Но ситуация сложилась такая. Некоторые китайские банки еще до декабря 2023 года могли принимать доллар из России, а сейчас не могут. Более того, крупнейшие китайские банки теперь перестали принимать платежи из России и в юанях. Проблемы с финансовой логистикой через китайские банки сейчас наблюдаются в оплате практически всех товаров и услуг. Но Владимир Владимирович Путин уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены. Дальше больше. В мае 2024 года из России ушла компания Hikvision, крупный китайский производитель систем видеонаблюдения. Ушла, никого об этом не предупредив, а ведь она успела занять в России до 70% рынка видеонаблюдения. Это тоже связано с волной санкций США. Понятно также, что сотрудничество все равно продолжится, но по иным схемам, а это гарантированно приведет к росту цен на китайскую продукцию, а также к проблемам с технической поддержкой по оборудованию. Подобных примеров в последнее время становится все больше и больше. Например, в июне 2024 года китайская компания Visa New Energies, строящая модули для Arctic SPG-2, остановила участие в российском газовом проекте. Как результат, теперь отгрузки российского сжиженного природного газа, СПГ, в назначенные сроки оказались под угрозой срыва, ибо у России не хватает танкеров ледового класса, что не позволяет вывозить продукт через Северные моря. Короче говоря, у России в отношениях с китайцами все сейчас очень непросто. И к этому добавляется и такой факт. На новых китайских картах остров Сахалин уже обозначен как Куидао, города Благовещенск – как Хайланьпао, Владивосток – как Хайшеньвай, Уссурийск – как Шуанчинзы, Хабаровск – как Бали, Нерчинск – как Небучу, а Николаевск на Амуре – как Мяо-Дзе. Можно сколько угодно говорить о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия с Китайской Народной Республикой, но в нынешней непростой для России ситуации Китай проявляет себя так, как проявляет. Лидер Китая Си Цзиньпин говорит о том, что его поддержка Путина остается незыблемой, а потенциальные санкции – это приемлемая цена для его стратегического партнерства с Россией. Но при этом складывается впечатление, что Китай сейчас просто использует Россию в рамках своего противостояния с Америкой. Российский экономист и политик Бочин еще в 2020 году отметил: «Наш новый любимый сосед и друг Китай был и остается сам себе на уме. Поворот российской экономической политики на восток, анонсированный с началом санкционной волны с Западом, находится далеко не в лучшем состоянии». С другой стороны, китайцы сейчас не допускают никаких критических высказываний в адрес России. Их отношения с США включают в себя как сотрудничество, так и соперничество. Я не знаю, что Москва не встанет на сторону Вашингтона. Благодаря тем отношениям, которые выстроены между Пекином и Москвой, Китай имеет спокойный стратегический тыл на севере. И это для китайцев крайне важно, так как практически со всеми другими своими соседями они имеют либо территориальные, либо геополитические, либо какие-то иные противоречия. И совсем не случайно председатель Си Цзиньпин говорит о том, что Россия и Китай стоят спина к спине, обеспечивая тем самым интересы друг друга. Понятно, что американская стратегия размежевания Китая и России вызывает тревогу у китайских экспертов. Понятно, что США рассматривают Китай и Россию как своих стратегических конкурентов и угрозу номер один. И Россия – это стратегический партнер Китая в противодействии сдерживанию США. Китай силен в экономике и слаб в военном деле. Россия обладает мощными вооруженными силами, но экономика является ее слабым местом. Американская страна готова приложить все усилия, чтобы соперники оставались хромоногими державами, не способными избавиться от недостатков. Для этого США будет препятствовать развитию китайского военного потенциала и росту российской экономики. Александр Владимирович Ломанов, российский историк. Австралийский аналитик китайского происхождения Бо Бо Ло характеризует партнерство Китая и России как ось по расчету. Он считает, что Китай является системным игроком и заинтересован в стабильном функционировании механизма международного порядка, тогда как Россия, по его мнению, пытается обойти систему и стремится к созданию контролируемой напряженности. Это различие не мешает сотрудничеству двух стран, но вместе с тем не позволит им совместно построить постамериканский мировой порядок. Бо Бо Ло полагает, что партнерство Пекина и Москвы воплощает традиционные отношения крупных держав, основанные на геополитике и безопасности, и оно направлено против эгоцентричной политики США. Эгоцентрично – это еще мягко сказано. Внешнеполитическая стратегия США никогда не была столь высокомерной, как сейчас, и нынешнее поколение американских руководителей видит свою страну исключительно в виде гегемона. Американцы уверены, что нынешняя Россия больше не является серьезной политической силой, что она слаба и теперь полностью зависит от Китая, порвав связи с Западом. В данном контексте Китай действует очень осторожно, и он помогает Москве прежде всего из чисто прагматических соображений. Китайское руководство, в том числе и военное, все больше и больше убеждается в том, что прямой конфликт с США неизбежен. А коль так, то нужно действовать соответствующим образом, ни в коем случае не приближать этот конфликт и даже стремиться его избежать, но и при этом не давать американцам добиться того, что ими задумано. А что же Россия? С экономической точки зрения она сейчас не представляет особого интереса. Но китайцы традиционно испытывают к России эмпатию, которая проявляется на самых разных уровнях. И в публикациях в соцсетях, и на официальных переговорах. Общественное мнение в Китае сегодня в целом пророссийское. И китайцы совершенно искренне считают, что Россию обижают и не ценят. С другой стороны, китайцы убеждены, что русские не умеют управлять своей экономикой, грамотно распоряжаться ресурсами – финансовыми, природными, человеческими. Плюс китайцы очень боятся вторичных санкций, и они абсолютно не желают коллапса своей торговли с Америкой, заместить которую Россия не в состоянии в силу множества обстоятельств. Интерес Китая к России, конечно же, не сводится к поставкам дешевых нефти и газа. Россия поддерживает практически все китайские политические инициативы, и если она по каким-то причинам не станет этого делать, китайцы окажутся один на один с коллективным Западом. Китай крайне сложный партнер, на вещи он смотрит максимально прагматично, но такой подход у него ко всем, не только к России. Проблема в том, что мы привыкли иметь дело с западными государствами, и когда из уст китайских представителей раздаются заверения в дружбе без границ, а затем эта риторика сменяется жестким прагматизмом в делах, российским бизнесменам и политикам начинает казаться, что где-то их обманули. Но любой специалист напомнит. Китайцы всегда говорят красивые слова, как это принято на Востоке. Есть китайская поговорка, согласно которой человек без улыбки не должен открывать торговую лавку. Алексей Александрович Маслов, российский историк-востоковед.